Глава 11. Перерыв. Супермаркет 1-1. Мы спрятались на углу Майской и 42-й. Там есть небольшой супермаркет, вот в него-то я и забежал, а Даша за мной. Мы отдышались, я набрал Ростика, желая поинтересоваться, куда он пропал в самый нужный момент, никого не предупредив. Оказалось, что он уехал на помощь Жиле. Торопился, потому что нашему упитанному другу угрожает реальная опасность, и времени на игры не было. Тут я немного поорал насчет того, что реальной опасности подвергались мы, когда нас забрасывали гранатами и расстреливали из пулеметов. А когда успокоился, спросил, что с Жилой. Ростик сказал, что Жила попал в какую-то историю с киднеппингом, и он, Ростик, едет его вытаскивать, потому что иначе Жилу закатают в асфальт. «Киднеппинг?» – переспросил я. «Его не было с нами несколько часов. Как он мог?» «Сань, я не знаю. Я туда еду. Вы прошли этап?» «Да. Ростик, слушай, тебе надо забрать нас». «Тусанитесь пока где-нибудь, я перезвоню». Ростик отключился. Я пересказал Даше содержание нашего разговора. Она нахмурила лоб и посмотрела на меня с подозрением. «Ты уверен, что он поехал за Жилой?» «Слушай, детка», — откашлявшись, сказал я, — «я знаю Ростика много лет, и если его друг попадает в беду, то он...» «Слушай, умник», — перебила меня Даша, — «я училась с Ростиком в одном классе и прекрасно знаю, что его друзья попадают в беду именно в те моменты, когда ему куда-то надо отлучиться, например, потрахаться». «А тебе-то что?» — ляпнул я. Даша побагровела, а потом, чеканя слова, сказала: «Мы собираемся пожениться». «Вот что!» После этих слов мне стало смешно. Ну, просто очень смешно. Нет, конечно же, хохотать в открытую я не стал, но мне хотелось. Какой голос, какой тон, какая уверенность. Я должен был ахнуть и поверить. Я бы и поверил, если бы не одно «но». Это была то ли пятая, то ли шестая свадьба Ростика. Составлялся список гостей. Определялась дата, подыскивался ресторан, покупались пригласительные открытки, то есть было все, кроме самой свадьбы. Ну и заявление в ЗАГСе, разумеется. «Ну, здравствуйте, что ли?» – прозвучало в этот момент у меня над ухом, и я вздрогнул. Песочница 2-1. «Илюш, чего хотел этот дядя?» «Ничего». «Да я правда мимо проходи...» «Заткнись. Илюш, он разговаривал с тобой?» «Нет». «Мужики, ну серьезно, заткнись, эту ногу прострелю». «Илюш, а это что у тебя? Портсигар?» «Колобочка. Это он тебе дал? А ну дай мне». «А-а-а, не отдам, это моя!» Дикие вопли, пронесшиеся над песочницей, заставили охранников отшатнуться. Это позволило Жиле сделать два шага в сторону и остановиться после окрика «стоять». «Моя колоботька», — заявил Илюша, пряча свое сокровище за спину. «А откуда ты ее взял, а, Илюш?» «Била у меня», — и, помолчав, мальчик добавил. «Это БТЛ». «Может, кто-то из гостей забыл вчера?» — спросил один охранник у другого. «Может», — задумчиво сказал другой. «Ладно, чувак, извиняй, погорячились, сам понимаешь. Сидел ты тут слишком долго, а мы тебя сразу срисовали». Жила передернул плечами и посмотрел на мальчика лет 3. Тот копался в песке, играя с пластмассовым ведерком, пластмассовым пистолетом и серебряным портсигаром. «Ну, я пойду?» — с надеждой спросил Жила. «Так ты чего сидел здесь?» — спросил первый охранник. «Друга ждал. В этом доме живет». «Как зовут? Где живет?» «Ростик, Ростислав Буханов. Вон тот подъезд, 4-й этаж». Охранники переглянулись, один пожал плечами. «А это тот придурок на бэшке убитый, которому я зуб выбил», — вспомнил второй и повернулся к Жиле. «Ну и где он?» «Задерживается что-то?» — Жила достал телефон. «Я как раз хотел позвонить, а тут... Алло, Ростик, ну ты где?» «Я у тебя перед домом, сижу, жду». «Тебя? Мы же договаривались, братан. Давай, а то меня тут в киднеппинге обвиняют уже». Жила спрятал трубку и посмотрел на охранников. «Присаживайся», — сказал первый. «В ногах, правда, нет», — добавил второй. «Хорошо», — с готовностью кивнул Жила. «Конечно». И присел на лавочку, а с двух сторон сели телохранители маленького Илюши. Так они и сидели втроем и смотрели на мальчика, который повернулся к ним спиной и что-то мастерил из подручных средств, то есть пистолета и портсигара. Ждали Ростика, который смог бы подтвердить, что Жила не занимается похищением детей. Но через некоторое время во двор въехали два джипа. Из одного вышел мужчина, и мальчик побежал к нему, размахивая портсигаром и пистолетом. Охранники поднялись. Мужчина опустился на корточки перед Ильей, взял у него портсигар. «Это еще что такое?» Жила почувствовал себя нехорошо. Он знал, что в портсигаре лежали две папиросы, забитые аношой. И если сейчас мужчина откроет портсигар, то к Жиле появится масса вопросов. Им достаточно будет обыскать Жилу, чтобы найти в кармане рубашки еще одну точно такую же папиросу. Если откроет. «Илья из дома принес», — произнес один из охранников. «У нас дома никогда не было такого хлама». И нажал на рычажок. Супермаркет 1-2. «Здравствуйте, дорогие мои. Могу ли я помочь вам в выборе товаров в нашей скромной обители? Желаете ли вы, чтобы я провел вас между торговыми витринами, или вы изволите провести осмотр самостоятельно?» Администратор Анатолий. Так у него на бейджике написано. А на лбу у него написано «Покупайте или проваливайте». Проваливать было стрёмно и некуда. У нас не было ни копейки денег, однако мы взяли тележку и медленно пошли вдоль витрин с видом потенциальных покупателей. Как истинная домохозяйка, Даша положила в корзину тележки моющее средство. Я поставил туда 3 бутылки пива. Ну вот, теперь можно ходить так хоть 2 часа. Подкладывать изредка разную чепуху в тележку, а потом бросить все, развернуться и уйти. «Как ты думаешь, что это было?» — спросила Даша, когда мы свернули в кондитерский ряд. «В казино. Это ограбление?» «Вряд ли это было ограблением», — сказал я. «Ты знаешь, кто хозяин Сихайсиня?» «Нет», — ответила Даша и положила в корзину пачку дешевых галет. «Кто?» «Робик Армян», — сказал я, словно речь шла о моем близком друге. «Он отобрал это казино у Лузы, так что, скорее всего, эта Луза теперь мстит». «Они что, бандиты?» «Ну, что-то вроде того». «И что, у них война идет?» «Угу», — подтвердил я. «Их 2 осталось. Тех, кто после 90-х выжил. Луза и Армян. У них менты все поотбирали. Банки, фабрики, порт, супермаркеты. Даже футбольную команду забрали. Оставили мелочевку типа магазинов и клубов. Вот они и злые. А злость срывать не на ком. К ментам же не пойдешь права качать. Поэтому и грызутся между собой». «А ты видел того, кто стрелял?» «Не-а», — ответил я. «А если бы и видел, то постарался бы поскорее забыть. Нам главное сейчас деньги получить». «Да», — эхом откликнулась Даша. Пару минут мы шли молча. За это время к галетам, пиву и моющему средству добавились кефир, банка сгущенки и кетчуп. «Чем ты занимаешься?» — неожиданно спросила девушка. «Кто ты по профессии?» На этот, казалось бы, несложный вопрос я ответил не сразу, пытаясь ответить так, чтобы звучало достойно и не лживо. «Ну, различное направление менеджмента и маркетинга». «Понятно. Высшее образование хотя бы есть?» «А что?» «Хочу понять, что тобой движет». Даша снова остановила тележку и, соответственно, меня. «Ты говорил, что тебя уволили». «Ну, я и сам как раз думал менять место работы». «А к чему ты клонишь?» «Ты думал про 4-й этап?» Песочница 2-2. Загорелся зеленый, БМВ тронулся с места. «И что, он открыл?» — спросил водитель, поворачивая. «Открыл, только папирос там не было. Пустой портсигар был». «А куда папиросы делись?» «Малой их куда-то спрятал. В песке, ты сам видел, ничего не было. За пазуху, что ли? Рассказчик тяжело вздохнул. Жила, вот ты тупарь, Рустик покачал головой. Этот Илюша, сын одного перца из Евробанка. Ты слышал, сколько там людей перестреляли года полтора назад? Что это за банк? Да не о банке речь, Жила. Зачем ты малому план сбросил? Так я ж не знал, что они телохранители, виновато пробурчал Жила. Думал, это менты в штатском, что принимал его. А траву ты где взял? И, кстати, Жила, нахрен ты ко мне во двор попёрся, если несколько часов назад типа круто обиделся? Ну, начал Жила свой новый рассказ. Он пошел к дядьке на работу. Дядька работал забойщиком скота на мясокомбинате, и Жила собирался поговорить с ним насчет трудоустройства. Неподалеку от дома Ростика его остановил какой-то торчок, попросил огоньку. Как-то так получилось, что через 10 минут они уже курили папиросу из серебристого портсигара. В процессе торчок рассказал, что ищет кота, который где-то здесь потерялся. Жила пообещал помочь в поисках. За это торчок дал ему еще одну папиросу. Жила спрятал ее в карман. Они докурили и пошли искать кота. Жила быстро устал и сказал, что знает, где можно найти кота. Детская площадка. Там есть лавочки, и обычно все сбежавшие коты приходят туда. Там же можно присесть и отдохнуть. Ну, они и пошли во двор к Ростику. А потом из кустов выскочил кот и попытался напасть на Жилу. Жила предупредил нападение, отвесив коту пенделя. Кот втопил по улице, торчок побежал за ним, портсигар выпал, и Жила подобрал его на всякий пожарный. Сел на лавочку отдохнуть, почувствовал, что за ним наблюдают. «Сижу, отдыхаю, дышу воздухом, потом чувствую взгляд. Смотрю, двое пасут. Я ж не знал, что они телохранители. Думаю, менты. Встал, пошел к песочнице. Они за мной». Ну, я пацану портсигар кинул, говорю, там карта сокровищ. Тут они меня под руки взяли и начали. Кто, откуда, зачем к ребенку подошел? Обещали ногу прострелить, — закончил Жила. И снова тяжело вздохнул. Ногу. Эти ребята могли зарыть тебя в песочнице и сверху храм построить, чтобы никто не нашел. Хорошо еще, что они меня знают. Я с ними в нормальных отношениях. Ростик потер челюсть, вздохнул. Машина остановилась у светофора. На той стороне был дом Жилы. Почти приехали. «Как игра?» — спросил Жила. «Саня звонил. Прошли третий этап. Зря ты ушел». Жила промолчал. Загорелся зеленый. Ростик проехал перекресток и остановился. «Ладно. Спасибо, что помог». Жила взялся за ручку. «Погоди». Ростик посмотрел на него. «Ты не передумал?» «Насчет чего?» «Насчет игры». «Игры?» — Жила хмыкнул. «Вы же прошли третий этап. Может, пойдем на четвертый?» «То есть вы не решили еще?» «Вчетвером гораздо легче такие задания делать, чем втроем. Оптимальное число для любых групп — 4, а не 3». «Я поговорю с Саней и Дашей. Думаю, они согласятся. Ты с нами?» Жила убрал руку с ручки двери. Собственно, это было ответом, и Ростик все понял. Супермаркет 1-3. Думал ли я про четвертый этап? Конечно же, думал. Про 25 тысяч я стал размышлять с того момента, как прочитал в правилах о призовом фонде. «Мы же решили забрать деньги», — осторожно сказал я. «А ты хочешь этого?» Я не знал, чего хотел. То есть, с одной стороны, я бы рискнул и пошел на четвертый этап, а с другой стороны, мы же уже решили, что этот раунд будет последним. Синица в руках... В виде 10 000 долларов не та птичка, чтобы выпускать ее в погоне за журавлем. Я уже давно рассчитал, на что потрачу свою долю, и, наверное, именно поэтому смог познать всю глубину слова «мало». В корзину легла пачка апельсинового сока. Я толкнул тележку вперед. Проходя мимо остановившейся Даши, произнес: «Я бы пошел дальше. Но...» Ростик вряд ли согласится. А без машины вариантов нет. А если согласится? Даша догнала меня и положила в корзину коробочку с перепелиными яйцами. Ты пойдешь дальше? 25 000 звучат в 2,5 раза лучше, чем 10. Конечно, я пойду. А не боишься, что точка 4-го этапа окажется недоступной? Даша перегородила дорогу и негромко спросила. Не боишься проиграть и потерять все? Я боялся не этого, а того, что когда 10 000 закончатся, начнутся разговоры вроде «Эх, надо было, эх, если бы тогда...» «Даш, ты чего хочешь? Уговорить Ростика?» «Ну, вдвоем у нас получится это лучше, чем у меня одной», — Даша мило улыбнулась. «Иначе я бы тебя даже и не спрашивала». «Кто бы сомневался?» «Для того, чтобы закончить игру, надо выбросить стек. По крайней мере, так мы перевели строчку про потерю контроля до начала следующего этапа. Я не спешил терять контроль и, возможно, правильно сделал». «Приятного, как говорится, аппетита!» — прозвучал рядом бодрый голос администратора, снова появившегося как черт из табакерки. Анатолий был не трезв. Довольным пьяным взглядом он изучил содержимое тележки и едва не икнул, но сдержался. Лицо расплылось в радостной улыбке. «Вам обязательно надо взять вот это!» Анатолий положил в корзину рулон туалетной бумаги. «Очень удачно дополняет ваш выбор!» «Шутка!» И ушел счастливый, оставив туалетную бумагу нам. Мы даже не стали ее выкладывать, а просто бросили тележку у кассы и вышли под неодобрительные возгласы кассирши. Но не сразу, а примерно через полчаса, когда наконец-то приехал Ростик. А все это время решали, как будем его уговаривать. Как оказалось, зря. Итак, мы продолжаем гонку. Вчетвером. Бьемся за 25 000 и сваливаем. Жила поведал нам с Дашей историю про киднеппинг. Он рассказывал скупо, зато Ростик не скупился на комментарии. Не знаю, как Даша, а я был рад, что Жила вернулся. Во-первых, это физическое прикрытие. А во-вторых, вместе начинали, вместе и заканчивать. Хотя наш прожорливый друг все-таки тупой. Но это уже частности. Когда красочный рассказ про портсигар, кота и маленького мальчика Илюшу подошел к концу, у нас еще осталось немного времени, чтобы скоординировать тактику и поделиться новыми идеями. Ну а потом у меня зазвонил телефон, который жаждал сообщить нам о начале 4-го этапа. Локт псих. За последние сутки он не раз ловил себя на мысли о том, что подсознательно ищет в толпе не курьеров со стеком. Он ищет ту сладкую парочку с котом Котофеичем, которая дважды угробила его машину. Но не из-за машины и даже не из-за проигранных этапов, а чтобы прекратить эти надоевшие ему встречи, только казавшиеся случайными. Нет, псих не верил в случайности. Теперь уж точно не верил. Парочка с котом не просто так села в машину, причем дважды в одну и ту же. Они следили за ним, даже коту это ясно. И водитель Мерседеса тоже приставлен мешать. Был приставлен, теперь приставился. А Вира поганку мутит больше некому. Она это все организовала. Случайные встречи, неожиданные помехи — все это звенья одной цепи. Псих снова поделился с организаторами своими сомнениями по поводу Авиры. Ему пообещали все проверить, но он не успокоился. «Черта с два, не дождетесь!» «Пора вывести подлую суку на чистую воду. Найти, доказать, а потом прикончить». Всех прикончить. Искать курьеров, искать парочку, искать Авиру. Всех надо найти, всех. И кота в первую очередь. Внутри уже все клокотало от ярости. Желание было одно — добраться уже хоть до кого угодно —